НКВД и церковь. Предстояло решать и проблему церкви. К тому времени он уже забыл свое обращение к Богу. Прежний страх Сосо был смешон Сталину. Это он выиграл величайшую войну. Победитель. Это он освободил народы. Бога Сталин. Вернув патриаршество, он организует строгий надзор за церковью. За ней следит совет по делам церкви. Формально совет образован при правительстве, но на деле Сталин поручает его совсем иной организации. Во главе совета он сажает полковника Карпова, начальника 5-го отдела НКВД по борьбе с контрреволюционным духовенством. В НКВД полковник Карпов должен бороться с церковью, а в совете помогать ей. В этом весь хозяин. Но он захотел быть и благодарным. В 1947 году он пригласил в СССР митрополита Илью и наградил его премией своего имени сталинской первой степени. Но владыка отказался. Илья объяснил забывчивому семинаристу, что монарху мирские блага не нужны, и передал 200 тысяч долларов сиротам войны, прибавив к своим деньгам и его сталинскую премию.